прохождения. Ходят по улицам, надеясь неизвестно на что. Мальчики и девочки сидят на скамейках, в парадных и в кино. Их половая жизнь зависит от жилищно-бытовых проблем. И если бы не было этих проблем, то каждый завел бы себе гарем. Ага. Папа, в гостиницах мест нет. В общаге на вахте стоит вахтер непреклонный, что твой Магомед. Целоваться в парадной — это так неудобно, особенно зимой. Все члены стынут, люди ходят мимо, отсутствует душевный покой. Летом можно оказаться друг с другом в лесу, но до леса час езды. А если местные гопнички поймают тебя, то можно получить по ушам. И так мальчики и девочки ходят по улицам, им негде друг другу любить. И если нам с тобой негде любить друг друга, давай тогда хотя бы ходить, давай ходить. Вперед. Вперед.